Глава 10. Трактористы. Мать капитана милиции Сергея Свинца, коренная жительница деревни Мягкая, в 65-м году вышла замуж за односельчанина и в положенный срок родила близнецов Федота и Федора. Спустя год понесла третьего, и родами его скончалась. Отец троих сыновей, тракторист Георгий Свинец, почернел от горя, но потомство выходил при помощи родней и добрых людей, каких в деревне Мягкой нашлось немало. Через 15 лет три брата Свинца обратились в краснощеких, скорых на руку отроков, крепкоплечих, белоголовых, естественно, в хулиганов, быстро вызнавших вкус табака и самогона. Так или иначе, в 83-м, как помер Брежнев, старшие пошли в армию и заделались танкистами, а через год и младший примерил кирзовые сапоги. Написал подряд три заявления в Афган, но оказался наоборот, в Тверской области. Отслужив, старшие вернулись, все в значках, в плечах косая сажень, и зажили себе удобно. Первенец, Федот, унаследовал от отца трактор, и не было в те времена в деревне Мягкое тракториста лучше, нежели Свинец старший. Средний, на две минуты опоздавший Федор, окончил заочный лесотехнический институт и заделался лесником. С младшим Серегой вышел особый случай. Отец его жалел, старшие братья почем зря мутузили пацаненка, гнобили, подсмеивались, шпыняли, а Сережка рос и рос, явил тягу к книжкам, давал сдачи, тягал гири, утрами висел на турнике, гонял в футбол и хоккей и воплощал все надежды отца на лучшую и сытую судьбину. Вдруг, уж после армии, когда старшие отженились, своими домами зажили, свою редиску воткнули в серую земельку личных огородов, Серега обозначил презрение к редискам, к огородам, пошел в менты и давай расхаживать по деревне в казенных сизых штанах с кантом. В кармане смазанный пистолет. Скажи или сделай худое, шмальнет, не задумываясь. Один раз было дело. Уже и Андроп хизнул, и Черненко, и наступал повсеместный бардак, и все смешалось. Горбачев провозгласил гласность и трезвость. Как он себе это представлял? Вдруг Серега Свинец стрельнул известного по деревне хулигана, дебоширую пьяницу Петруху Кислого. Был суд, полдеревни пришло, и вскрылось, как гражданин Кисляк упился на Пасху яблочной наливки и затеял прогуливаться по кладбищу, исправил нужду на чью-то могилу, а на вежливое замечание служителя закона ответил матерными резонами, за что и получил пулю в мягкие ткани по касательной. Еще потом по морде, сильно, вплоть до легких телесных повреждений. Прокурор затребовал год тюрьмы. Однако судья оправдал Серегу, отличника вооруженных сил и одного из лучших ментов в районе. Родня пострадавшего грозилась местью. Достали двустволки, берданы, тут бы и быть бойне. Но мент Серега Свинец исчез. Изловчился поступить в высшую школу милиции, с целью ловить не пьяниц по кладбищам, а настоящих бандитов по притонам и малинам. С тех пор много воды утекло. В 92-м отец троих братовьев умер, отравившись спиртом рояль. Его закопали рядом с женой. Хулиган Кисляк уехал, говорили в Германию. Федот Свинец, лучший тракторист района, почти прославился. В 96-м приезжала компания НТВ снимать сюжет, но Федот, верный себе и фамилии, исполнил свой сюжет. В компании оператора Сергеева и журналистки Агаповой дал гастроль по деревне на тракторе. Задавил 7 курей крестьянки Федуловой, подле сельсовета продемонстрировал экстремальную езду с виражами и управляемыми заносами, повредил казенный свинарник, удостоился гнева областной администрации, получил год условно. Журналистку Агапову уволили из компании НТВ. Естественно, сюжет в эфир не вышел. А зря. потом сменились президенты, и наступил новый век. Как это часто бывает, наиболее успешным по новой жизни оказался Федор, самый смирный и тихий из братовьев. Пока то-сё, пока гремели в столицах кризисы, дефолты, деноминации и прочие черные вторники, среды и пятницы, Федор, старший лесничий, организовал два садово-огородных товарищества — «Мягкое-2» совместно с председателем совхоза Трифоновым по прозвищу Тришка и «Карамельщик» совместно с дирекцией акционерной шоколадной фабрики «Заря». Всю землю, 40 гектаров, тут же скупили москвичи. 250 верст для этих безумных существ — не дорога. Себе Федор взял почти 2 гектара, угодья, на самой окраине знаменитого Лапинского леса. В 100 метрах овраг, родник, 2 диких малинника, грибы и земляника повсюду, и огромные реликтовые валуны под вековыми одеялами мхов, папоротники, совы, дятлы, тетерева, лоси и десяток муравейников. Исполинские полутораметровой высоты колонии рыжих. Сядь рядом и смотри часами, как шевелится и суетится мелкая, оттого упорная жизнь. Каждую зиму в тех местах Федор брал минимум 1 лису и 5-6 зайцев. Лиса попадалась облезлая, тощая, зайцы кислые, горькие, не то что кролики, но дичь была, это факт. В новом веке Федор сориентировался, окреп и поумнел. Кстати, вернулся из Германии Петруха Кислый, и вдруг крупно ссудил лесничего. Вдвоем отстроили они особняк в стиле шале, 2 этажей, с конюшней, сауной и огнестрельным тиром, и сдали в аренду Московскому коммерческому банку за кошмарные деньги. С доходов господин Кисляк затеял молочный завод, продал его через год концерну «Пармалат» и опять уехал в Германию. Далее пришла новость. Погиб человек. Разбился со скоростью 200 км в час. В последующие годы братья Свинцы стояли крепко. Старший Федот водил собственный трактор, распахивал безумным москвичам их латифундии за твердый гонорар. Зимой чистил дороги, а в свободное время, под настроение, заезжал и на личное поле. Если средний Федор вдруг выяснял, что заезжие столичные плантаторы шалят, что тот или иной забор поставлен незаконно и от государства нагло отрезано лишние 5 пахотной земли или леса, то трактор Федота приезжал незамедлительно и утюжил все до нулевой отметки. А будь конфликт или скандал, на подмогу являлся младший брат, капитан милиции, участник чеченской кампании, обладатель государственных наград, красной книжечки и пистолета в наплечной лямке. Вместе с тем, три свинца и в молодости, и в зрелые годы не обнаружили ни настоящего властолюбия, ни тяги к стяжательству. Тут, по всеобщему мнению, причина крылась в фамильной крови, передавшейся от отца по прямой старшему из братовьев. Федот не любил ни денег, ни баб, ни жратвы, ни хоккея с футболом, а любил сесть за рычаги, врубить фрикцион и давануть по прямой, с ревом и грохотом, буравя бугры, руша овраги, вспарывая гусеницами сырую податливую планету, пока не кончится соляр в баке или пока не примчится на УАЗике председатель колхоза Трифонов по прозвищу Тришка и не остановит авторитетом буйный загул лучшего механизатора. Председатель дорожил кадрами. Дом Федота, он же бывший родительский, по традиции был открыт. То есть капитан, прошагав от железной дороги 1,5 километра перелеском, сунул мизинец в щель калитки, сбросил крючок и свободно прошел на двор. А дверь в избу и вовсе была настежь. При том, что замки имелись, и даже 2, их не использовали с момента установки. «Вот моя родина», — подумал капитан. «Все есть, но ничего не работает. Не потому, что плохо сделано, а потому, что вроде как без надобности». Собак Федот не держал. Всю свою любовь сосредоточил исключительно на технике. Свинец вошел, вдохнул запах старого дерева. Поставил в угол рюкзак с подарками. Послушал, как капает вода из крана, как стучат ветхие ходики. Не удержался и по тонко скрипящим половицам прошел в угол, где 30 лет назад стоял коротконогий топчанчик. На нем он, капитан, спал. Прямо под ходиками. Когда одна гирька опускалась достаточно низко, он, лежа на спине, толкал ее рукой, и она раскачивалась. Он согнул ноги и присел, чтобы иллюзия была полной, чтоб мир увиделся таким, каким его видел 10-летний Сережа, лежа в своей жесткой мальчуганской постели. Потом позвонил Федору. Старший брат свинец так и не освоил сотовую телефонию, а вот средний Федор, как более интеллигентный и вдобавок госслужащий, всегда был на связи. «Стало быть, прибыл?» — спросил Федор. «Ага. Я уже все сделал, баня готова, картошку почистил. Жена с детьми в Каширу уехала к тёще. Федотка у себя в хозяйстве. Забирай его и ко мне. Прямо сейчас. Я с утра жду». От отцовского дома вглубь села московский капитан двинулся, облаченный в резиновые сапоги. Грязной тропиной, вдоль репейников, вдоль заборов, вдоль канав, где из жидкой грязи торчали сухие будылья, он прошагал до сельпо, затем мимо клуба, где облаяла капитана собака-киномеханика, мимо школы, мимо погруженного в навоз коровника, через все невзрачное сельцо, запаршивившее, затянутое сорняками, бурьяном, дурною крапивой, наполненную брехаловым глупых псов и кудахтаньем жилистых кур, пока не оказался на мех-дворе. Здесь покоились два мертвых трактора, два полумертвых и два условно живых, рычащих сейчас победно и выбрасывающих в прозрачное осеннее небо сизые клубы выхлопа. С одного из механизмов тяжко спрыгнул человек в лоснящемся ватнике. Чрезвычайно крепконогий, каблуки кирзовых сапог попирают грязь земли с хозяйской основательностью, а изогнутая буква изю папироса исторгает плотный дым отечества. «О, братан!» — закричал Федот, скаля зубы, и выбросил окурок в емкость с остатками ГСМ. «Братан, твою мать! Твою мать, братан! Откуда вы, твою мать? Здорово, твою мать!» — в тон закричал капитан, раскрывая объятия. «Из Москвей!» Обнялись. От брата пахло табаком и молоком. «Как оно? Лучше всех! Ни хрена, лучше всех у меня! Видал, что сделано? Не трактор, а игрушка. Фары гулогеновые, дополнительный бак. К весне стекла затонирую, и будет не трактор, а чисто вобла в шоколаде. Федяню видел?» «Звонил. Он баню топит». «Ага, ну сейчас рванем. Перекури пока, а я закончу». «Куда рванем?» «Домой, твою мать, куда еще?» «Тут пешком 5 минут». Федот захохотал и закурил новую цигару. Крикнул: «Тракторист пешком не ходит! Залезай в салон!» Оказавшись в кабине, московский капитан едва не задохнулся от восторга. Здесь все напоминало о беспредельной любви к технике. На окнах красовались занавески с кистями и бахромой. В передней панели в удобном месте была приклепана колоссальная пепельница. Сиденье покрывала опрятная дерюшка. А самые рычаги, художественно обмотанные разноцветной изолентой, так и просили, чтоб их нажали. И как оглушительный апофеоз и главнейшее доказательство принадлежности дизайна к настоящему большому стилю, надежно приклеенный оконной замазкой к лобовому стеклу парадный портрет товарища Сталина. «Упреждаю», — строго объявил Федот, обосновываясь в кресле пилота. «Машина — зверь. Как управлять, знаю я один. Поехали!» Трактор рванул и понес. Комья грязи взлетели до крыш. Фиолетовый дым затянул окрестности. Федот наддал, захохотал, выкрикнул нечленораздельное, нецензурное. Грохот гусениц и рев дизеля заложили капитану уши. Вылетели на дорогу. Далее прямо по курсу обнаружился автомобиль, маленький, серебристый, весь увешанный смешными защитными трубами. Лэнд-краузер? Лэнд-ровер? То спешил в свое ухетанное загородное имение какой-то благополучный московский обыватель. Федот еще наддал и выкрикнул: «Гляди, чего сейчас будет!» Смачный паровозный рев огласил просторы деревни Мягкое. 12 фар тракторов вспыхнули и окатили ковыляющий впереди внедорожник океаном света. Москвич мирно включил правый поворот, прижался к обочине и был тут же погребен под летящими с тяжелых гусениц многими килограммами чернозема. «У нас так!» — заорал Федот. «У вас вон как, а у нас тут только так!» Из кабины деревня предстала глазам капитана в несколько более приличном виде. Иные дома красовались свежими кровлями или даже пластиковыми оконными переплетами. За иными заборами, пусть и покосившимися, различались сизые спины неплохих автомобилей. Иные избы стояли кривыми, вросшими в землю, но на задах маячили недавно отстроенные кирпичные коттеджи. Впрочем, здесь хозяевами были уже не свои, деревенские, а пришлые, купившие у местных землю и теперь обустраивающие свои владения на новый богатый манер. «Кое-чего налаживается», — подумал капитан. «Кое-чего кое-как налаживается. А в магазине все равно 3 сорта крупы и 70 сортов водки». Заложив в конце череды домов дикий вираж, адский механизм взорвал еще 100 метров жидкой дороги и остановился возле нужной калитки. Братовья спрыгнули, сплюнули, перевели дух. «Ну, как тебе?» — гордо спросил Федот, ударяя коричневой ладонью в горячий борт машины. «Моща!» — оценил московский капитан, наслаждаясь видом своего брата, абсолютно счастливого. «Мужику машина, жена вторая», — провозгласил Федот. «Пошли в дом». В сенях старший брат критически оглядел наполненный бутылками рюкзак капитана и выругался. «Ты зачем опять водку привез?» «А что, не надо было? Трактористы водку не пьют». Федот тяжело сел на лавку. Вдруг обнаружились его годы. Стал заметен давно размененный пятый десяток. Нагнулся, пошарил и с хитрым выражением лица поместил в центр стола 5-литровую емкость. «Смотри сюда, это картофельный, 60 градусов, пьется как вода. Потом сразу падаешь, но улетаешь. Падаешь, но улетаешь, понял?» «Понял. Есть еще яблочный, это вообще смерть. А у Федьки 2 жбана свекольного. Его американским спиртометром мерили. Зашкалил, понял?» «Понял. Налей, что ли?» «Не, без Федяни не начнем. Не спеши вообще. Молодой, поэтому спешишь. И еще городской, поэтому тоже. Нахрен здесь, в Мягкой деревне, твоя спешка. Успокойся. Сейчас все будет. Посидим, покурим. Потом жена с работы придет. Перекусить нам сделает. Потом еще посидим, покурим и поедем. Как раз баня протопится. А что там сейчас, в твоих Москвах? Нормально?» Федот вздохнул, оглушительно поскреб колючий серебристый подбородок. «Я всю жизнь мечтаю туда на танке съездить, в Москвы. Когда в 91-м по телевизору бардак увидел, я сразу на трактор и в военкомат рванул. Я говорю, танкист природный, старший сержант запаса, отличник, значкист ГТО. «Давайте танка и на Москвы!» А мне говорят: «Иди, не нужен, без тебя разберутся. Ты понял, твою мать, братан? Не нужен!» «Ладно, — говорю, — хрен с вами. Не нужен так не нужен». Возвернулся до дома. И что ты думаешь? Проходит 2 года, включаю телевизор, опять бардак, братан. Стрельба. Твои друзья, менты, суетятся. Глаза бы не глядели. Я, понятное дело, опять на трактор и в военкомат. Что, говорю, бляди, кто был прав? Говорил я вам давеча, давайте танки, поехали. Не дали, а теперь опять в Москвах революция. И что ты думаешь, братан, опять меня завернули? Танка не дали, еще и дураком назвали. И загадал я вот чего. Бог Троицу любит. «Если в третий раз бардак в Москвах по телевизору увижу, я к военкому не пойду. Ну его в жопу такого военкома. И танка просить не стану, а сяду на трактор и поеду. Главное ведь чего? Ужас навести. А дальше люди сами успокоятся». Федотову историю капитан слышал неоднократно. Всякий раз, когда приезжал на родину. И всегда делал вид, что она ему в новинку. Брат рассказывал о событиях начала 90-х так, словно они случились месяц назад. Эту особенность памяти капитан замечал много раз, у совершенно разных людей и у самого себя тоже. Бурные, голодные, бестолковые 90-е запомнились детально, в мельчайших подробностях, тогда как сравнительно тихие, благополучные нулевые прошли сплошной чередой одинаковых дней, недель и месяцев. «Так был же», — возразил капитан, стараясь не улыбнуться, — «был же третий бардак. 98-й год. Дефолт». «А», — пренебрежительно отмахнулся Федот, — «разве это бардак? Недоразумение. Подумаешь, дефолт. Доллары подорожали. Мне-то что с этих долларов? Я с людей тогда натурой брал, салом и картошкой, и сейчас беру». Тут в дом бесшумно вошла супруга Федота, Варвара. Некогда отбитая у киномеханика невеста. Красавица. За 20 лет замужества, обратившаяся из кругленькой девчонки в пышную бабу с фантастическим задом и чрезвычайным избытком глаз, губ, щек, плечей, волос и всего прочего. Федот ее любил. За красоту, и еще за то, что она была воспитана в крестьянской строгости и, пребывая подле мужа, всегда смотрела в пол. Впрочем, могла и сковородкой по лбу заехать. «Это», — позвал Федот, — «сообрази нам колбасы и сыра. Прямо сейчас». Варвара улыбнулась капитану. Они почти не знали друг друга, виделись раз в год. Она его стеснялась. Деревенские жены деревенских мужиков всегда немного стесняются городской родни. «Совсем ты ополоумил», — тихо сказала она мужу. «В доме колбасы отродясь не бывало, и сыра тоже». «Чего же нам пожевать? Сало есть, и чеснок, и помидоры, и огурцы соленые. Пол кролика еще осталось со вчера, яйца. Самое то. Давай сало и огурцов». «В подполе возьмешь сам», — посоветовала Варвара еще тише. «А я в сельпо. Сахару нету и муки. Сейчас не сбегаю, и вечером ничего не будет. Давай на сахар. И на муку давай». Федот засопел. Мрачно запустил ладонь в карман плисовой поддергайки, вытащил деньги, поплевал на черные негнущиеся пальцы, отделил с усилием несколько бумажек, бросил на стол. «Туда и обратно», — приказал он. «И вот еще чего. Узнаю, что ты мимо киномеханикова дома шастаешь. Казню прилюдно. Ступай». Варвара еще раз улыбнулась капитану и повернулась было, чтобы уйти, но Федот снова позвал. «Это...» «Чего тебе?» «Стаканы где у нас?» «Ты знаешь?» — был ответ, и женщина вышла. «Золотая баба!» — вздохнул Федот, доставая желтоватые граненые стаканы. «Жопа мед! Характер камень! Ладно, давай по полстакана накатим, покурим и пойдем». В хозяйство среднего брата, Федора, проникли тоже беспрепятственно. Замок на калитке отсутствовал. Не по безалаберности хозяина, а от того, что тот давно уже никого и ничего не боялся. Сам Федот, невзирая на холод, в одной тельняшке и подштанниках сидел на лавке возле входа в низенькую, прочно построенную баньку. Медленно протирал ветошью ружье. На вид он был необычайно мирный человек. Но капитан знал, что это не так. «Вот, малого привез», — доложил Федот. «Сейчас посмотрим, что за малой», — строго сказал Федор. «Заходите, раздевайтесь, все готово». Только потом он встал и обнял капитана. Грубовато, по-родственному. Потом подтолкнул к двери в предбанник и даже куртку помог снять. И сам аккуратно повесил на крючок. Такая у него была своя воспитанность, ныне редкая в крупных городах, но обычная для деревни мягкая. «Чего это ты со стволом?» — осведомился капитан. Федор никогда не улыбался. сейчас сурово поджал губы. Двустволку поставил в угол. Аккуратно поправил за цевьё, чтобы не упало. Огладил приклад. «Банду брать буду. Меня с собой возьми», — попросил капитан наполовину в шутку, наполовину всерьез. «Мал еще», — грубо ответил Федор. «И потом от вас, московских, толку мало. Я их один накрою. Или вон Федота возьму, если что». «Ты серьезно?» «А ты думал, нет?» 25 деревьев за 2 недели. Заедут в лес на вездеходке и елочки молодые выкапывают. Вот такие». Федор опустил ладонь к середине бедра. «А такая елочка, между прочим, в Москвах $100 стоит. Или около того. Ежели на фирме покупать. Я специально узнавал. Но ничего, я знаю, где искать. Я у одного дачника здесь уже видел краденую елочку, свежевкопанную. Шел, пригляделся, точняк, моя». «Ты что ж, одну елку от другой отличить можешь?» Очевидно, Федор сначала вообще не понял вопроса. А когда понял, только засопел. Молча стянул с себя тельняшку, обнажив безволосую грудь и худые плечи. Жир на братьях-свинцах не держался. «Я, — сказал Федор, — все свои деревья в лицо знаю. Я тут для того и поставлен. Это, бля, мой лес. Тут недавно случай был. Приехали одни. Из Москвы тоже. Крутые. Машина больше, чем эта баня. А морды еще больше. Костер запалили, пьют, гуляют. Шашлык, пикник. Я сразу к ним. Они мне: отъебись, мужик, вот тебе 100 рублей, сходя, похмелись и все такое». «Да, было, было», — оживился Федот. «Цельная потеха вышла. Джип ихний я спихнул во вражек. Он там потом еще неделю валялся. Против трактора хрен попрешь». «Сурово тут у вас поставлено», — признался капитан. «Поставлено как надо», — отрезал Федор, надевая на голову специальный войлочный малахай. «Не то, что у вас. Пошли, салага. Мы тебя давно ждали. 4 новых веника приготовили». После 5-го визита в парилку капитан попробовал было попросить у братовьёв пощады, но ему ответили, что париться еще даже и не начинали. «Душегубы», — стонал капитан, — «у меня голова болит, я на войне раненый». «А кто не раненый?» — возражал Федот, стряхивая с лоснящихся плеч прилипшие дубовые листья и показывая на огромный коричневый шрам в районе ключицы. «Видал? Ремень порвался, шкив слетел, и мне в грудак. Хорошо, я пьяный был, а мог бы и кончиться». Братовья поддавали исключительно квасам. Горячий сладкий дух жареного хлеба пропитал и парную, и предбанник. Вскоре капитан понял, что всерьез изнемогает. Вышел в переодевальню, прилег на лавку, стал отключаться. Но братовья, недолго думая, вынесли тело, за руки, за ноги, на воздух, аккуратно уложили и радикально отлили колодезной водой. Затащили обратно. «У меня в сумке на шатырь», — тихо завыл капитан. «Принесите, умираю». «Не», — отвечали братовья, — «не помрешь пока. Мы ж рядом. Если не в моготу, иди в избе отлежись. Аншлаг посмотри по телевизору. Петросяна и его пиздобратью. А то поспи часок. Как поедем кататься, мы тебя разбудим». «Кататься?» — с ужасом промямлил капитан. «Зачем? Куда?» «Как куда? Куда хочешь. На тракторе же. Хошь в лес, хошь в поле, хошь на московских дачников ужас наведем. Ты чего, не понял, куда приехал? Мы твоя родня, а тут твоя родина». С этими словами Федот накатил стакан, заживал глянцевой луковицей, грыз как яблоко, подмигнул сразу обоими глазами и достал из-под лавки завернутый в тряпице поджиглет. «Что ж ты огнестрел в сыром месте держишь?» — ругнул его Федор. «За своей пуколки ухаживай», — беззаботно огрызнулся Федот. «А моей ни хера не будет. За это и ценю». «А раз ценишь, зачем тогда прячешь свой ствол в моей бане?» «Потому что ты у государства на службе. Если найдут, отвертишься. А я кто? Тракторист». Федот пинком ноги открыл дверь, вышел нагишом на волю. Прижал грубо оструганный приклад к изуродованному плечу. Сунул горящую спичку в дыру с казенной части. Поднял дуло вверх в прозрачное небо. Грохот был таков, что баня едва не обрушилась. «Здесь все мое!» — запел Федот на ковбойский манер, продув ствол. «И я отсюда родом! Наливайте, братаны! Меньшой оклемался, поехали! Трактор скучает, жизни просит!» Кое-как пришедший в сознание капитан в полумраке при одевальне нашарил в куртке свое удостоверение. Родня, видать, буянить собралась. Мало ли чего произойдет. Между тем Федот и Федор уже натянули на дымящиеся малиновые тела дырявые ватники и в обнимку побрели к трактору. Сатиновые трусы, тощие волосатые колени, кирзовые сапоги на босу ногу. Не в попад, но с большим чувством горлани куплеты из репертуара Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. За околицей Федот бросил рычаги. Трактор пер по прямой. Его хозяин, даром что крепко пьяный, ловко залез на крышу и там уселся, сжимая в одной руке емкость с огненной водой, а в другой свой жуткий самопал. «Слышь, меньшой!» — орал он. «Серега, поддай!» «Чего?» — в ответ надсаживался капитан. «Мощи поддай! Не умею! А чего ты вообще умеешь, сопля московская? Слышь, Федяня!» «Чего? Поехали банду брать прямо сейчас! Самый момент банду брать! Хоть какую! Трактор есть! Поджиглет есть! Самогон есть! Поехали!» «Не время! Нехай чутка осмелеют! Через пару дней поедем!» «Так они все твои елочки попиздят!» «Все не попиздят! Почему?» «Невозможно!» — ответил Федор. Он никогда не улыбался, но, будучи пьяным, хохотал в точности, как его старший брат. Хрипло, во всю глотку. Так, может быть, хохочут черти, помешивая кипящую смолу в котле с грешниками. И капитан умел также хохотать. Но почему-то вспоминал об этом только тогда, когда приезжал сюда, в мягкую деревню, на родину. Действительно, чего только не бывает в этой просторной, прохладной стране. Но такого, чтоб спиздить отсюда все елочки, сколько их есть, не бывает никогда. До темна утюжили безжалостными гусеницами чернозем, горланили песни, палили в воздух, куражились. Пили, искали приключений, но не нашли. Федот хотел ехать в райцентр девок снимать. Федор отговорил. Деревня засыпает рано, а дачные хозяйства в неуютном месяце ноябре стояли пустые. И никто в этот вечер так и не спровоцировал могущественных братьев, никто не решился испытать на себе их удаль, и даже председатель колхоза Трифонов, по прозвищу Тришка, не приехал. То ли побоялся, то ли лень ему было.